Глава 4. 2 июля 1715 года от Рождества Христова. Смоленская губерния. Боярин Федор Третьяк был потомственным военным, его род воевал во славу России с тех самых пор, как Иоанн Грозный даровал его предку надел под Саратовом за проявленную доблесть в битве против крымчаков, османов и нагайцев в Примолодях, что в 50 верстах от Москвы. С тех самых пор каждый мужчина в роду обязательно вставал под знамена с двуглавым орлом. И неважно, против кого – татары, свеи или вовсе чумазые сибирские племена, покоренные сначала казаками, а после отрядами государевых стрельцов. Так что рос Федор, старший сын Петра Алексеевича, под внимательным приглядом дядьки-пестуна, колотившего, порой даже по голове, науку сабельного боя, некоторые казацкие ухватки и конный бой настолько, что уже к 20 годам боярин стал первым бойцом своего полка, а после не раз доказывал, что является, если не лучшим, то же в десятку он их входит однозначно. И пусть минуло немало годков с тех пор, теперь он генерал, под рукой которого 20 тысяч человек, сила изрядная, но былую хватку он не растерял. Он старался выделять время для тренировок, но не всегда удавалось. Однако вчера под самый вечер удалось размяться. И не зря, ведь кроме телесной пользы он получил и духовную, прибыл дальний разъезд разведчиков с архиважными сведениями. Они в суточном переходе от войска государя. Федор, как узнал об этом, тут же приказал командиру разведчиков Илье Самошину дать полный доклад с собственными измышлениями. Доклад проходил в шатре генерала, в котором кроме него самого были все полковники. Еще только увидев выражение лица опытного разведчика, он понял, что радоваться нечему. Как только все собрались, а к чести командного состава произошло сие всего лишь за несколько минут, Илья получил команду начинать. Докладывал он по-военному четко, рубленными фразами, но только до тех пор, пока не перешел к собственным мыслям. Тут он позволил себе быть чуток более многословным. «Битва жаркая, мертвых тысячи, кровище рекой льется. На наших наседают, но те не прогибаются, воины, видать, справны, но вражин все равно много больше. Опытному глазу сразу видно, еще день-два, и наши отступят. Сил, чтобы отбиваться дольше, у них не хватит, тем более, что степняки с драгунами постоянно в стычках с гусарией. Некому подсобить, натиск ослабить. День-два — это с тем временем, что вы обратно добирались?» Тут же ухватился за главное муромский полковник Андрей Дементьев. Самошин на секунду задумался, видно, прикидывал, как точнее ответить. Собравшись, нетерпеливо захекали. Сержант Отмер цыкнул и продолжил, чуток запинаясь. «Обратно мы скакали часа три, но вы-то навстречу двигались, значит, если пехом считать, то можно сказать, что полтора дня — это крайний срок». Полковники удрученно нахмурились. Времени, чтобы дойти, у них и вправду не оставалось, а вступать в бой после длительного марша смертоубийства людей погубит, а результата нет. Даже наоборот, врагу в плюс, ведь воинов-то он побьет, особо и не напрягаясь. Задачка та еще. И людей сохранить бодрыми, и государю помощь привести. Как только сержант ушел, в штабе начались бурные обсуждения, и плевать на то, что солнце зашло. У настоящих офицеров время суток роли не играет. Каждый военный обязан адекватно чувствовать себя и утром, и поздней ночью, если это нужно родине. Полтора десятка опытных воинов спорили до хрипоты, а генерал слушал. В конце концов, через пару часов из всех идей выбрали две самые подходящие. Первая состояла в том, чтобы корпус шел не на подмогу государю, а наоборот, ударил во фланг врагу. Тем более, что так быстрее и оперативнее. Однако атаку можно совершить не ранее 4 часов после полудня. Вторая идея заключалась в том, чтобы ночью совершить бросок к своим и до полудня усилить армию государя, при этом обоз, больных и прочих увечных, оставить в арьергарде, а 3-тысячный корпус кавалерии вовсе послать в авангарде, чтобы, значит, какая-никакая, а помощь к императору подошла. Оба варианта были хороши по-своему, но выбрать следовал один, потому как дробить силы на выполнение обеих задач Федор Третьяк не решился. Мало ли как на поле боя ситуация за утро изменится. Наконец, когда все доводы были выслушаны, генерал принял решение. «Выступаем, братцы, в полночь, идем с оглядкой, людей беречь, коней тем более. Всю лишнюю амуницию оставить в обозе, отрядить пару рот для охраны. Воинам с собой оставить только дневной сухпаек. Вопросы?» «Оружие брать или людишкам голыми руками воевать?» С ехицей поинтересовался один из полковников, Егор Имбуков, человек дрянной, но с воинскими делами справляющийся на ядь. Сейчас он, видимо, пытался сострить, но шуточка вышла нелепой, и ужас какой плоской. На него даже его приятели странно глянули, а Третьяк вовсе проигнорировал, лишь еще раз окинул взглядом собравшихся. «Нет вопросов». «Ну и отлично. За работу, господа, нас ожидает трудная ночка». «Стефан, лево прими, там москалей обойдем», — яростно кричал седовласый мужчина в красной потертой шапке, указывая молодому собрату тяжелым палашом на небольшой прогал между шеренгой и маленьким холмиком. Но командир трех панцирных гусар не слышал слов своего дядьки. С лихой яростью повел он потомственных шляхтичей на потрепанный, но все еще держащий строй врага. Ему было плевать и на блестящие на ярком солнце окровавленные штыки, и на деревянные перекладины, защищающие фронт перед строем. Но что ему палка, ломающаяся от одного молодецкого удара? Не смогут клятые москали остановить их. Да будет так, Дева Мария, защити сынов своих. «Руби!» — заорал Стефан Луженый, давно пропитый глоткой. Его крик подхватили сотни гусар и, подняв выше палаши, ломанулись прямиком на замерший строй. Две сотни шагов до москалей. Шеренга опускается на колено, стоящий позади нее подходит вплотную. Командуют офицеры, слышатся сотни выстрелов, будто щелчки пальцев. Неожиданно рядом со Стефаном валятся на землю несколько его бойцов, но он даже не оглядывается, у него перед глазами лишь враг, до которого нужно добраться и рубить, рубить, пока не устанет рука. «Руби!» — вновь заорал Стефан, но голоса не услышал, его конь мчался быстрее ветра. Белые, словно известняк, лица молодых москалей, еще юнцов, совсем близко. Почему они не бегут? Мысль еще формировалась в голове командира гусар, прославившегося в одиночных схватках. Его конь бросился вперед на русские шеренги. Следом за ним несся весь его отряд. Всего 20 шагов, и он ворвется в строй этих щенков. Но неожиданно кто-то сильно толкнул его сбоку, с того краю, где скакал верный дядька Серж. «Ты что, тва...» Закончить ему не дали. Вжикнула бритвенно-острая сталь, голова Стефана покатилась прямиком к шеренге руссов, туда, куда он так усердно рвался. Не заметил гордый пшек, что им наперерез скачет отряд бронированной конницы. Всего ничего, 2 эскадрона, но и этого хватило, чтобы обратить оставшихся в строю шляхтичей в бегство. Чуть больше 1,5 сотен выживших конников не пожелали насаживать коней на русские пики, да и вообще рисковать в столь безнадежном деле драгоценной жизнью. Тем более, что у остальных частей дела странным образом складывались все хуже и хуже. Около полудня. Хатычка. Я стою в окружении напряженных генералов, то и дело посылающих вестовых, дабы отдать приказ. Теперь можно действовать и таким способом. Линия фронта позволяет. Наши полки меняют друг друга все чаще и чаще. В тылу скопилось свыше 5000 раненых. Еще немного, и даже их придется ставить в строй. По крайней мере, тех, кто еще способен двигаться. Черт, в этот раз враг оказался слишком силен, придется отступать. Но пока об этом ни слова, поглядим, как ситуация сложится дальше. Не железные же они в самом-то деле. «Яшка, сучий потрох, левее возьми! Лево, я сказал! Ирод, я тебя в дуло засуну и вместе с кубышкой выстрелю, если ты еще раз такое устроишь!» Луженая глотка Ильи Пономарева, майора от артиллерии, была знакома едва ли не каждому в штабе. За эти 4 дня его ОР сопутствовал каждому залпу батареи. Чаще всего перепадал наводчикам, не до конца выставившим угол наклона. Вот и сейчас, когда у основания холма идет жаркая сеча, у нас на лицах мелькнула тень улыбки. Все же ругань, ох, как помогает расслабиться, сбросить напряжение. Что там ответил провинившись, я не слышал. Далеко. Но уже через несколько секунд поредевшая батарея громыхнула, снаряды полетели с большим перелетом за линию сражающихся. Туда, где как будто незаметно двигалась конница. Кубышки упали кучно, но задели кавалерию лишь отчасти. Внизу все чаще падают русские солдаты. То и дело разгораются жаркие штыковые бои. Слышится треск выстрелов и взрыв ручных гранат. Но только мало этого, мало. Прут вражины, будто косолапы, что за медом лезет. И помощи ждать неоткуда, хоть и меняем батальоны, даем отдых, но тают роты, как льдинки в июльский полдень. «Бей, нехристи! Ура, братцы!» Молодой безусый капрал кричал во всю мощь, да так, что выплеснул в этом порыве чуточку больше дозволенного. Расплескал вокруг себя силу да ярость и тут же захлебнулся в кровавом кашле. В грудину попала тяжелая мушкетная пуля, разворотив огромную дыру с кулак величиной. Но свое дело командир сделал, воины с удвоенной силой били прущих врагов. Только слишком много, их убиваешь одного, а ему на смену 3 лезет, таких же грязных, потных и вонючих, но дюжа охочих до русской крови. Внезапно левое крыло дрогнуло и подалось назад. Скотство. Два батальона с центра перекиньте, москвичей и новгородцев, сразу командую. Рене кивает, и вестовой летит пуще стрелы. Строй просел и вот-вот должен был распасться, но подошедшее подкрепление выправило положение, но чует мое сердце, это ненадолго. Уже закончился уксус для охлаждения, и артиллерия мигом просела в своей эффективности, чем незамедлительно воспользовался противник, концентрируя на краях все больше и больше полков. И ведь там свободного места уже нет, они все прут и прут. Положение пока спасали кидаемые на самые опасные участки мортирщики «Витязи», забрасывающие минами наиболее скученные отряды врага. Но их запасы не вечны, вон Прохор то и дело получают доклады о числе, и, судя по хмурому челу, сведения не обнадеживающие. Центр обороны трещал, еще немного без свежих подкреплений полки не смогут отбиться, их просто завалят трупами, а по телам пройдут грязные, вонючие европейцы. «Калмыков надо пустить, иначе не сдюжим», — заметил фельдмаршал и сам же отдал приказ после моего молчаливого согласия. Что ж, степняки Арухана могут и вправду помочь, жаль только мало их в резерве, меньше 500. Основные силы вместе с драгунами меньше квад вражеской кавалерии за оврагом отбиваются. Приказ отдан. Неказистые воины на невысоких, но крепких лошадках, услышав зычные команды своих вождей, попрыгали в седла и тут же припустили толпой в сторону центра, огибая холм слева. «Рене, твоим нужно напрячься, в случае неудачи Арухана им придется туго». «Костьми ляжем, но не отступим», — заверил меня генерал. «Но только веры в несокрушимость нет. Чувствую, все решится в ближайшие часы. Или мы, или они, третьего не дано». Неожиданно из-за оврага появилась конница. Видны только силуэты. Несколько полков точно. «Это конец», — понял я вместе со мной и все генералы. «Правое крыло не сможет отбить эти тысячи». «Неужто наши?» — воскликнул удивленный фельдмаршал. «Умом повредился, или глаза совсем плохи у старика стали?» Вот только мой пессимизм разрушила сюрреалистичная картина мощного удара вражеского подкрепления в спины своим же. «Что?» «И только тут понимаю, мундиры у кавалеристов сплошь зеленые, наши, русские!» «Правда, знамена-то не из тех, что были на момент начала сражения. Выходит, успел Федор? Неужели на крыльях летел?» От радостного возбуждения и спасительного глотка в виде полноценного кавалерийского корпуса в голове зашумело, словно от пары кружек доброй медовухи. А драгуны вперемешку с калмыками буквально перемалывали противника, нещадно рубя любого подвернувшегося под руку. Они быстро двигались навстречу к холму. Союзнички, увидев несущихся зеленомундирных всадников, пытались бежать, но почти всегда падали наземь замертво. Наседающие на правое крыло вражеские полки, от которых остались лишь сплоченные отряды, кинулись в рассыпную, ударились в безудержное поголовное бегство. Жаль только кавалеристы, добивая остатки очередного отсеченного отряда, увлекшись, попытались ударить чуть левее, забыв о том, что сила конницы в ее единстве, один всадник в толпе ничего не сделает. Часть драгун завязла в людском месиве, и на свою беду по большей части это оказались ряды черно-белых мундиров. Имперцы, озлобленные и униженные, принялись орудовать своими мушкетами, как копьями, сбрасывали потерявших подвижность кавалеристов с коней, кололи, глушили и резали. Русская конница постепенно останавливалась. Пробиваться дальше без поддержки пехоты, оставшейся позади, безумие. Это понимает командующий конной дивизии, светлейший князь Меншиков, лично возглавивший атаку на противника. Но порадоваться мы не успеваем. С холма видно, как левое крыло разрезал клин кавалерии противника, той самой, по которой вела огонь артиллерия. На перерез врагу кинулись несколько отдыхающих потрепанных рот, в которых и полутора сотен бойцов едва наберется. Да вот плевать русскому воину на свою малочисленность. За товарища своего он кинется на любого врага, ведь если ты бросишь в беде, завтра тебе никто не вспомнит. Порыв воинов подхватили остальные, и в течение 5 минут вокруг полутысячи конных врагов образовался огненный мешок с двумя горлышками, прямиком в лес или обратно по головам своих же. Ведь русский строй не рассыпался, как ждал противник, а преобразился. Каждый полк, следуя командам гарнистов, уплотнился и выстроился в неполное каре, защитив тем самым фронт и часть тыла. Однако враги все прибывали, и вот мешок уже готов был прорваться, когда неожиданно напор противника стал ослабевать, а через какие-то минуты вовсе исчез. Враги начали отступать. Что они делают? Им бы добивать нас надо, не отступать, у нас и резерва не осталось. Удивился дурости противника Шереметьев, да и остальные стоящие тут же его поддержали. Ну а я? Не знаю, князь, пока не знаю. Удивленный не меньше фельдмаршала смотрю за передвижением разномастных войск. Да что там происходит? Никому не обращаясь, спрашиваю я. В голове полный бедлам и непонимание. А между тем со стороны лагеря противника раздались характерные взрывы заложенных мин, а еще через некоторое время в подзорную трубу все генералы увидели знакомые знамена. О, чертяк, молодец! Лично расцелую! Те, кого собирали сбору по сосенке, с миру по нитке, сейчас обрушились на растерянного, дезорганизованного противника, будто матерые волки, внезапно оказавшиеся среди отары. Над зелеными мундирами колышутся разноцветные полотна. Предстают лазоревые, брусничные, желтые знамена, цвета самых разных полков, центральных, северных и даже зауральского. «Полкам 3-й и 4-й линии строятся в боевые колонны. Ударим с двух сторон, пока они не пришли в себя». 5 июля 1715 года от Рождества Христова. Москва. Весть о победе русского воинства над врагом разнеслась по столице с первыми ударами колокола. А через некоторое время, когда все звонари заняли свои места, радостный переливчатый звон, кажется, донесся даже до Царства Небесного. В честь этого из погребов царских хранилищ выкатили 200 бочек медовухи и пива, да еще к тому же наказали всем трактирам кормить людей от пуза. Лишними на этом всеобщем празднике были лишь стражи порядка, да незаметные простому люду берложники всесильного князя Кесаря. Не удержалась и молодая императрица, выпила чарочку разбавленного испанского красного вина, привезенного в дар русскому государю бессменным послом князем Челомари. Впрочем, остальные видные сановники не отказали себе в удовольствии. Благо, что каждый чувствовал и талику своей заслуги в этом событии. Что ни говори, а государство в первую очередь это люди, а уж потом земля и богатство. Император Алексей это знал как никто другой, поэтому требовал со всех служивых, неважно в каком ведомстве и звании, полной самоотдачи. В этом стремлении он не уступал от Петра Великого, деяния которого уже внесены в скрижали истории. Люди устроили гуляние сразу, как только глашатые донесли до них приказ царского совета. В этот день веселиться, работать запрещено и встречать любого гостя как родного. Тот же, кто нарушит волю государева, будет казнен прилюдно, батагами. Большая часть веселящегося народа собралась на Марсовом поле и перед Кремлем, где даже бояре с молодыми дворянами в хмельном подпитии сидели в обнимку с сапожником или вовсе с черносошным крестьянином. Звучали зычные здравицы императору с женой, армии, что обороняет народ от супостата, и, конечно же, самим себе, мудрым и понимающим, живущим в столь необыкновенной стране. Последние тосты по большей части говорили бывшие наземцы, теперь обрусевшие, принявшие Русь как мать родную, пусть и бывшую когда-то стервозной мачехой. Мало кто из гулявших знал, что среди них спокойно ходит молодая императрица, а она, не поднимая капюшона светло-зеленого плаща, подходила то к одному столу, то к другому, слушала людей и украдкой вглядывалась в веселящихся. О трех дюжинах лейб-гвардейцев, неустанно хранивших ее покой, она вовсе старалась не думать. Люди отдавались беззаботному веселью так, будто это они бились с врагом несколько дней назад. Впрочем, императрица их понимала. В такую пору хочется отдохнуть душой, был бы повод радостный, а там хоть трава не расти. Однако, как не хотела задержаться на гулянии, позволить лишнего она себе не могла. Государевы дела ждали, да и Ярославушка с Иваном скучали без мамки. Сегодня лишь утречком на одну секундочку увиделись и все. Пусть люди гуляют, а их покой в это время есть кому охранять, да и указы государева исполнить. Вот и любящая, а главное, любимая жена, верная соратница государя, с тяжелым сердцем принимала за непривычные дела, так и не сумев до конца разобраться во всем этом нагромождении. Даром, что травница, положившаяся на верность советников и светлую голову патриарха Иерофана. Но это было в Кремле. На улице же народ гулял так, как давненько не было. Даже на Новый год и то такого ажиотажа не наблюдалось. Еще светило не закатилось за горизонт, а многие успели не единожды напиться. Лишь стражи порядка следили за особо ретивыми гуляками, прерывая намечающиеся потасовки и конфликты. Среди толпы выделялись только те, кто по долгу службы не мог приложиться к чарочке и забыть о сегодняшних делах. Один из таких, одетый в неброский наряд простого приказчика, лавировал между шатающимися людьми. Прежде чем войти в богатый терем, он по привычке сделал несколько кругов по прилегающим улочкам. Однако на фоне всеобщей сутолки в Первопрестольной в этот день было место, где даже всеобщий праздник не нарушил свойственный ему покой. Здесь не бегают приказчики, служки не зазывают посетителей, не кричат разносчики снеди, а уж о трактирных гуляках и вовсе не может быть и речи. Этот терем стоял рядом с торговыми рядами отдельно от всех, будто огороженный невидимым занавесом. Трехэтажный, мало отличимый от прочих столь же богатых строений, он все же выделялся среди прочих своим медным флигелем-орлом на высоком шпиле. Во дворе за высоким забором росли дубы и березы, а под окнами стояли два кедра. Хоромы принадлежали богатому и знатному человеку. В таких домах не принято суетиться по пустякам, бегать, сталкиваться в полумраке коридоров, как не принято обсуждать приказы хозяина, или, не дай бог, не оправдать высочайшего доверия. Здесь царит атмосфера весеннего ожидания. Запах ароматных благовоний, раскуренных возле хозяйских покоев, освежал разум, позволял мыслить яснее, ярче. Вместо старого монаха, что проносил медную дымящую курильницу по верхам каждое утро и вечер, теперь молодой служка, из дворовых. Хозяину он чем-то приглянулся. Ну а за своего старого слугу, принявшего смерть за него, князь, который являлся хозяином терема, отомстил врагам люто, да так, что всех родичей до пятого колена вывел. И вот третий год, как все тихо. В кабинете, как обычно, за столом из мореного дуба, проводя большую часть времени, спокойно восседал кряжистый человек. Черные с проседью волосы спадали с плеч, аккуратная борода едва касалась груди. Давний парик, только-только появившийся при царском дворе, до сих пор пылится неподалеку, как воспоминание о Петре Великом, принесшем на Русь столько нового, непонятного, порой вовсе ненужного. Возле обитого алым бархатом кресла на подставке, мастерски вырезанной из красного дерева, приютился небольшой деревянный жезл царского советника. Солнечные лучи, падающие из широких окон, играли на серебряных пуговицах кафтана советника. На краю стола лежала красная кепи с двусторонним козырьком. Ее князь носил только когда шел на совет. В противном случае она всегда лежала у него на столе. Сейчас, несмотря на то, что княжеское подворье было в стороне от гуляний, звуки веселящегося люда все равно прорывались внутрь. И ведь окна не закрыть, духота страшная, будто в бане. Вот и сидел царский советник, не зная, как быть. То ли делами заняться, то ли отдохнуть чуток, да медовухи попробовать. Тот бочонок, что боярин Куприянов прислал. Но привычка не откладывать в долгий ящик то, что требует внимания, взяла свое. «Еремка!» Услышав голос господина, Еремей, пребывая на первом этаже близ кухни, встрепенулся, мигом оправил кафтан да перетянул кушак, после чего бегом взлетел к князю в кабинет. «Я здесь, господин?» — склонился слуга, войдя в кабинет. «Рассказывай». Лорд Хартли благодарен за своевременную информацию. «И?» Кроме того, что он усердно пытался выяснить имя доброжелателя, ничего сказано не было. «Ишь ты, немчура! Ему все по один блюдечке с голубой каемочкой преподнесли, а он еще кочевряжиться вздумал». «Но ничего, англы получат свое время», — раздраженно заметил князь. Еремей почтительно внимал и мотал на ус, благо уже неплохая поросль под носом имелась. «Ладно, нам главное донести до него сведения было, а уж остальное пусть сам решает. Теперь о персах. Что за задержки с караванами?» «Перси восстание?» «У этих дикарей всегда восстание. Где мой шелк?» Князь постепенно выходил из себя. Вообще он не был склонен к спонтанному раздражению и уж тем более всегда держал себя в руках. Однако на этот раз сложились два фактора. Первый – сегодняшний день был до безобразия жаркий, что не улучшало настроение князя. Второй – на это предприятие у советника были большие надежды. Недаром почти пятую часть своего капитала вложил и хотел получить с них минимум сам 7, а то и все 10. А тут, когда караван должен уже вернуться назад, выясняется, что он даже еще не выехал. Торговая компания Кирана и Берея просит подождать, пока войска шаха не очистят от мятежников захваченной области. «Сроку им 3 месяца и не днем больше. Ступай!» От хозяина Еремей вылетел пулей, размашисто перекрестился и бегом бросился вниз. На ходу он обдумывал, как поступить. Ведь князь не бросает слов на ветер, а там, где опростоволосился казанский купец, может статься, что и грешки самого Еремки всплывут. А что умеют делать княжеские заплечных дел мастера, он знал не понаслышке, приходилось бывать в качестве зрителя. Стоило верному слуге выйти, как князь расслабленно откинулся на спинку кресла, сложил пальцы в замок и устало сомкнул веки. В душе советника клокотала ярость. первую очередь на себя, ведь ему пришлось пойти против своих, хотя и хотелось в этом не признаваться. Однако против правды не пойдешь. В этом случае он предатель. «Нельзя дать Алексею набрать силу, никак нельзя, иначе ведь наши дела могут скрыться. И тогда от наказания не отвертеться, пойду вслед за Мишкой, но не в Персию, а в Сибирь, коровам хвосты крутить, как князь Гагарин». Царский советник поступил так, как считал нужным, ну а что пришлось расстроить многоходовую игру государственной важности? Что ж, накладки бывают везде, особенно в интригах. Из дневника первого генерала Витязя Прохора Митюхи. Заметки о боевых действиях 1715 года. Как ни удивительно, но эта война отличается от всех предыдущих. И это видят все – воины, их офицеры, генералы. Ведь что есть военные действия? Это маневры, завершающиеся выполнением поставленной задачи путем наибольшей результативности. Ну а в зависимости от цели выбирают и средства. Важно, чего требуется добиться – разбить врага, очистить территорию или, наоборот, взять ее под контроль. Эта война начиналась как оборонительная, а уже после трех месяцев с начала боевых действий превратилась в захватническую. Но удивление вызывает не это, подобное случается сплошь и рядом, благо возможности применить агрессивную стратегию имеются. Странность в другом – повальных восстаниях на нашем пути. Такого мы даже в турецкую кампанию не встречали. Здесь же нас встречали едва ли не хлебом с солью на каждой развилке. Это неправильно, это непонятно, это странно. Нам много рассказывали о братьях-славянах, живущих на подвластных шляхте землях, но подобного угнетения никто не представлял. Такая любовь была разве что у османов к православным, да и то встречались изверги не так часто, как рассказывалось. Здесь же каждый шляхтич драл с крестьян по 7 шкур, а то и 8-ю снимал. Живьем. Генерал Аллард на второй день перехода границы с польским королевством на совете поинтересовался, будем ли мы захватывать эти земли или же обойдемся временными мерами. На этот вопрос старший брат ответил не сразу. Он будто думал над тем, как доходчиво объяснить своим командующим простую истину, однако правильных слов не находил. Да и как найти, если половина генералов – обрусевшие иноземцы? Ответ прозвучал лаконично. Славяне славян не бросают. Больше эта тема не поднималась. А вся стратегия, вырабатываемая для начавшейся кампании, опиралась в первую очередь на местное население, его желание отойти под руку императора России – и, конечно же, на выучку отдельных полков. Это и правда была странная война. Мы шли как на параде, порой даже укрепленные малые крепости сдавались только при одном нашем приближении. Но чаще они вообще пустовали. Загнанные в черное тело белорусы вырезали бывших хозяев с маниакальным остервенением. Иногда встречали разоренные церквушки, католические. Правда, их было очень мало, в основном были наши, православные, кои были куда приятнее глазу и душе. Целые области вспыхивали заревом мятежа, стоило русскому воинству подойти ближе. Попытки гордых панов и их союзников отбить захваченные земли дважды не увенчались успехом. Да оно и понятно, ведь фельдмаршал Савойский покинул свой пост. По слухам, его отозвали на войну против османов, что быстро забрали под свою руку всю Марию, считая, трех месяцев не прошло. Великий визирь Дамат Селахдар Али-Паша спланировал комбинированные операции. Две армии двинулись через Фессалию, а флот с третьей армией на борту в то же время направился на юго-запад через Эгейское море. Местные греки, не видевшие от католиков-венецианцев ничего хорошего, встречали османов как освободителей и, в принципе, были по-своему правы. Поговаривают, что именно по высочайшей просьбе венецианцев Священная Римская империя отозвала свой корпус из Польши и перебросила его, усилив троекратно, на южную границу, аккурат на земли, отошедшие империи по Карловицкому соглашению. Чудные дела твои, Господи. Но нам главное свое отечество сохранить, да братьев славян от гнета освободить, чем мы занимаемся. Инженерные части уже начали прокладывать войсковую дорогу по завоеванным землям. Ту самую, что оборудована бивачными местами, кухнями и прочими местами для отдыха воина после длительного перехода. Несколько генералов думают, мол, временно все это. Но я-то знаю, такие вещи просто так за пару месяцев не делают. Быть белорусом под рукой старшего брата. Приписка мелким почерком. Когда-то я думал о том, что нужно ли нам воевать на чужой земле. Ведь родились-то мы далеко от этих мест, и какой прок от них? Теперь вижу, что война не цель для старшего брата. Он не получает удовольствия, ведя полки в бой. Но знает, это необходимо. Недаром он говорил мне, что славянам нужно быть вместе, как братьям одной семьи, вне зависимости от того, озлоблены они друг на друга или нет. Родня есть родня. В семье может быть ругань, но никогда не должно быть вражды. Потому-то у нее должен быть один глава, отец, что поймет как старшего сына, так и младшего, а если потребуется, побалует одну из дочерей. Именно поэтому Россия будет воевать до тех пор, пока не объединит под своей рукой всех славян. И пусть на это уйдут столетия, но когда-нибудь этот день настанет. Прав был Мишка, когда написал. И пули на вылет, и взгляд станет строже, и каждый прошепчет, чей жизни дороже. И время наш дак стирает портреты, никто нас не вспомнит два мига до смерти. Но мы не отступим, шаг тверже, и сердце набатом, честь жизни дороже. Август 1715 года от Рождества Христова. Абердин. Яков Брюс хоть и являлся потомственным дворянином сначала русского царства, теперь же Российской империи, но быть далеким потомком короля Шотландии не перестал. В нем по-прежнему чувствовалась порода, а развитый ум только усиливал и без того значимый эффект. Та просьба молодого царя запала в душу Брюса, верного ставленника Петра. Казалось бы, вроде ничего сложного, всего лишь пообщаться с партией якобитов, да с людьми перемолвиться. От Якова требовалось лишь одно – понять, насколько сильна оппозиция. Что нравится, а что не очень, не только шотландцам, но и англичанам. Со всеми делами Брюс, конечно, бы не справился, если бы не вовремя подвернувшийся Александр Баскаков. Юноша умный, энергичный и перспективный. Правда, ему не хватает опыта, но в этом Яков готов помочь, чем постоянно и занимался. Больше года потребовалось для того, чтобы войти в доверие к верхушке оппозиционных сил, ратующих за возрождение династии Стюартов на английском престоле. Ведь после славной революции Яков II бежал с новорожденным сыном, принцем Уэльским Джеймсом Фрэнсисом Эдуардом, к Людовику XIV. Ну и парламент тут же провозгласил королями-соправителями его дочь-протестантку Марию и зятя Вильгельма Оранского, штатгальтера Нидерландской республики. Вот только наследников после себя они не оставили, и престол перешел к королеве Анне, почившей в прошлом году. Но вся беда была даже не в этом, ведь претендентов оказалось двое, однако из-за принятия в 1701 году акта об устроении католики исключались из английского престола наследия. И после королевы Анны должны править потомки внучки Якова I, Софии Ганноверской, то есть курфюрст Брауншвейг Люнебургский Георг I, а не Джеймса Эдварда, принца Уэльского. И вот с этим многие подданные были категорически не согласны. Особенно выделялись якобиты. К ним принадлежало большинство тори Англии и Шотландии, да еще почти все дворянство Горной Шотландии. Они противились слиянию Шотландии с Англией и в настоящее время ратовали за независимость Шотландии, готовые вспыхнуть при первой возможности. Однако действовать открыто Баскаков и Брюс не могли. Дело даже не в аресте по прибытию, а в том, что Россия при всей своей силе оставалась страной сухопутной, и те потуги, которые она делает на морях, всего лишь детские шаги. Чего нельзя сказать об Англии, в силах которой перекрыть все водные артерии, а то и сколотить коалицию против. А этого допустить русский царь не мог, по крайней мере, если не будет уверен в целесообразности прямого конфликта с Георгом, о чем своих соратников и предупредил. В первое время якобитов поддерживала римско-католическая церковь и, конечно же, Франция. Но, увы, после смерти Людовика XIV поддержка прекратилась. Впрочем, стоит заметить, внешняя поддержка играла ограниченную роль в борьбе якобитов. В самой Британии католики были в меньшинстве, но за исключением Ирландии, поэтому они не могли служить серьезной базой движения. В результате якобиты искали помощь на стороне. И порой удачно. «Этот план убогий. Нельзя спешить, нужно лучше подготовиться, иначе все пойдет прахом. Ты же сам говорил об этом, Яков». «Говорил, но когда это было? Считай, 5 месяцев прошло. Дальше откладывать нельзя, виги уже догадываются о восстании». «Плевать на них, у якобитов людей больше, да и поддержка в Англии немалая. Но оружия-то не хватает, как и опытных полководцев. Кто будет воевать, лорд Мар?» «Увы, но это так», — печально улыбнулся Брюс. Ему импонировала горячность молодого помощника. Нравилось наблюдать за резкими взволнованными движениями, вспоминать себя самого когда-то, также рьяно доказывавшего молодому царю необходимость создания математической и навигационных школ. Петр послушал. Тем более сам склонялся к подобной идее. Минуло 2 десятилетия, оказалось, что труд был не напрасен. Яков гордился своими заслугами, как, впрочем, и достижениями своих учеников. Вот и Саша Баскаков, вроде бы навязанный сыном Петра в попутчике, незаметно стал учеником. Хотел ли Яков этого? Теперь, по прошествию времени, Брюс мог ответить положительно, не кривя душой. И как любой опытный наставник, он придерживался своей методики обучения. Ведь главное — дать ученику возможность проявить себя, пусть даже его выводы не верны. Важно показать ему перспективы, ну а после указать верное направление, чтобы направить океан энергии в нужное русло. Последний месяц они много путешествовали, преимущественно по горам Шотландии. Много общались, но еще больше слушали. И то, что узнавали, обсуждали, все чаще и чаще их выводы не сходились. Яков дал Александру возможность, ну а как он ей воспользуется, решать самому Баскакову, пока результат нулевой. Этим вечером они отдыхали в деревушке в полсотню домов, в 40 верстах от Кулодына. Двое подданных российского императора кушали лепешки, сыр и молодого барашка, запеченного в овощах. Здесь хоть и было маловато жителей, но тракт оказался оживленным, поэтому свой небольшой трактир имелся. И для Августа сие заведение оказалось неприлично пустым. Брюс с Баскаковым были единственными постояльцами. Спор, начавшийся еще в дороге, они благоразумно продолжили у себя в комнате, предпочитая за ужином обсуждать только незначительные события или погоду. «Пойми, Саша», — Яков погладил аккуратную бороду, появившуюся с момента путешествия по просторам Шотландии, «этот мир не так прост, как тебе кажется. Не спорь, просто выслушай. В Британии издавна противостоят друг другу две силы — Тори и Виги. Сейчас в силе Виги, но их положение шаткое, потому как Англия под их правлением сделала хоть и нужные, но очень рискованные шаги». «Это почему же?» — удивился Баскаков. Раньше Яков подобного не говорил, предпочитая сначала слушать, а уж после критиковать. Вот представь, Шотландия независима от Англии. Она до недавнего времени таковой и была, спокойно заметил Баскаков. Верно, но лишь отчасти. В то время шотландский парламент принял постановление, что после смерти королевы Анны на трон должен зайти Стюарт, обязательно протестант, и он не должен одновременно занимать английский трон, как было до этого. Англичане должны были возмутиться. Вряд ли они отдали бы такой лакомый кус без боя. Правильно. Отдавать просторы Шотландии просто так никто не хотел. Но в то время Англия воевала с Францией, пришлось пойти на уступки. А 9 лет назад граф Аргайл, талантливый оратор, сумел добиться от шотландцев, дабы те приняли объединение с Англией, естественно, получив свою долю пирога. Судя по увиденному мной, сей договор не по нраву народу, потягивая густой темный эль, сказал Александр. Шотландцев притесняют, и оппозиция возлагает большие надежды на Джеймса Эдварда, и у якобитов немало шансов скинуть Георга, если бы не одно «но». «Какое?» — насторожился Баскаков. Теперь он напоминал гончую, почуявшую след лисицы, казалось, еще мгновение замрет в стойке. «Стюарт — католик». Брюс довольно откинулся в кресле и замолчал. Сохранял тишину и его молодой товарищ. Хотя Александр был усердным в молитвах, частенько забывал о службах, но при всем этом свято хранил в своем сердце православную веру. Да, когда-то давно, на заре становления государства российского, у народа было право выбора, по какому пути пойти. Много крови и пота пролили люди, еще больше слез пролили, но в конце концов неказистая тропинка превратилась в широкий тракт, по которому и гордо шествует Россия. На секунду Александр представил себе, что на троне сидит католик или какой-нибудь муслим, и его едва не вывернуло. Так противно, гадостно стал, того и гляди, съеденный на полу окажется. В этом случае как бы не был плох Георг, но он для большинства свой, по крайней мере, по вере, а это многое значит. Давно, еще когда он только познакомился с молодым царевичем, зажегшим каждого соратника пламенем веры в великое будущее России, много разговаривали о том, чего они хотят, а чего нет, от той страны, в которой будут жить потомки. Несмотря на молодость, все знали, о чем говорили, ибо ни чада неразумные были, а рано повзрослевшие мужи, как бы удивительно это ни звучало. О чем только не ломали копии, каких чудных идей не выдвигали, и кое-что особенное Александр запомнил на всю жизнь. Это была мысль самого царевича. Человек может жить, как ему хочется, но только до определенного момента. Неизвестно, когда он наступит, где найдет свою критическую точку. Вот только жизнь без цели – скотское существование, а жизнь без веры в сердце – болезнь, калечащая души не одного, а сотен. Всякое деяние – лишь отображение нашей сути. Нам уготовано много больше, чем быть пасущейся тварью. Религия может многое дать, а может забрать. Она — сила, с которой нужно считаться, только она одна может вести миллионы в райские кущи или утопить свой народ в крови. Когда-то давно Владимир Святой выбрал православие, понимая, что только оно способно сохранить и приумножить дух людской, не дать ему прогнить, аки задержавшемуся на ветви перезревшему плоду. Но вместе с силой будь готов принять великую ответственность, только в православии это едино. Принять иное — пойти против себя, своего рода и своей сути, человека разумного и духовно сильного. Царевич в тот вечер говорил много о духовности, о месте в истории и прочей зауме, о которой Александр в ту пору не задумывался. Чему сие, когда в голове совершенно иные мысли зреют? А поди ж ты, вон выстрелила когда, 8 лет прошло. Чудеса? Народ не примет его, он чужой на этой земле. Нам не исполнить указа Алексея. Якобиты обречены на проигрыш. Баскаков обреченно махнул рукой и зашагал по комнате. Давно ему не было так неуютно, а ведь поначалу казалось все более чем реальным. Даже государя обнадежили. Выходит, что зря. Не стоит овчинка выделки. Яков же с улыбкой наблюдал за метаниями молодого товарища, улыбаясь в пышные черные усы. И только когда Баскаков чуток успокоился, сел обратно в кресло, душевно хлебнул Эли, он тихо заметил. «Знаешь ли ты, Саша, кем был Генрих Наварский?» «А должен?» «В принципе, нет, но кое-что из его жизни узнать стоит. К примеру, то, что он был королем-гугенотом, протестантом, то есть, да к тому же пережившим Варфоломеевскую ночь в Париже. В один из периодов он также стал претендентом на французский трон». «Так как не католик мог на него сесть?» – удивился Баскаков. Брюс усмехнулся. «К этому я и веду. Перед тем, как возложить корону Франции, он принял католичество. Да, это правда, и не стоит этому так удивляться. Именно Генриху Наварскому, впоследствии ставшему четвертым, принадлежит фраза «Париж стоит мессы». Яков замолчал, дав молодому время на обдумывание только что сказанного. За маленьким окном ярко светила луна, а пара свечей уже наполовину оплыли. Беседа подданных российского императора затянулась. На челе Александра виднелась напряженная работа мозга, того гляди и пар из ушей повалит. Брюсу даже казалось, что слышит, как громыхают сталкивающиеся мысли у него в голове. Но вот лицо Баскакова разгладилось, руки перестали выбивать дробь на столе, а в глазах загорелся огонек понимания. «Думаешь, он может поступить так же?» «Не он первый, не он последний», — пожал плечами Яков. «Если Джеймсу Эдварду не хватит мозгов решиться, значит, королем ему не стать. Опираться на народ можно, когда имеешь 2 отлично вымуштрованных полков, закаленных не в одной битве, таких как Семеновский, Преображенский или вон тот же Рязанский. А когда под рукой вчерашние крестьяне, да еще у самого опыта, как у козла молока. В общем, думаю, выход у него один. Жаль, Марс со своими тупоголовыми командирами этого не понимают. Вон 7 лет назад это было доказано, но тогда хоть поддержка французского флота была, а теперь ничего нет. Тут головой думать надо, а не задницей». Александр хотел бы что-то сказать, но неожиданно со стороны лестницы донеслись громкие крики. «Один король, одна страна! Шотландия едина! Славься, король Шотландии Яков VII и Англии Яков III!» Брюс с Баскаковым раздраженно цыкнули. Их договоренности с якобитами полетели ко всем чертям. Война за престол началась. Записки флотоводца. Из дневника адмирала Апраксина. Датировано 6 августа 1715 года от Рождества Христова. Море волнуется все чаще, шторма того и гляди закроют путь в родные порты. Да знаю, что еще недавно они были чужими, но прошло всего несколько лет, и кажется, будто всегда они были исконно русскими. Да и как считать иначе, ведь люд весь наш? Эх, не о том пишу, не о том думаю. В моей эскадре остался еще один рейд. Пора проучить датчан, показать, кто главенствует на Балтике. Теперь-то, когда швед слаб, один у нас противник датчанин. Но ничего, и ему фитиль вставим куда надо. Тем более Бомхольм уже под русским стягом. Жаль, наш побережье далеко. Прама и галеры не выведешь, их первый же шторм на дно пустит. Еще в июле, когда Крюс эскадру вел в Ригу, много судов пропало. Морской бог прибрал. Да ну и понятно. Балтика — каверзная девка, того и гляди зазевавшему лоцману в брюхо каменюку подсунет, особенно близ островов. Хорошо, если людишек спасти удастся, ну а если нет, значит, на то воля Божья. Теперь пришла пора показать датчанам, что Копенгаген не такой уж и неприступный. По крайней мере, со стороны суши. Впрочем, десант здесь нужен скорее для испуга, чтобы датчане не забывали о мощи России. Надеюсь, все получится. На Медне на горизонте мелькали датские вымпелы, дозорные насчитали 17 кораблей. Жаль, только не смогли точно сказать, какие именно. У нас-то эскадры из 7 фрегатов и 30 шняв, да новых галер, что на воронежских верфях делают. Ну а 7 тысяч воев на 30 десантных судах идут. Так что надо бы нам дойти поскорее до воев защитить, а уж потом развернуться во всю ширь. Жаль, команды худые, отбирали в матросы спешно, можно сказать, первого попавшегося. Как наяву слышится испуганный шепот новобранцев. Невдалеке надрывается боцман, загоняя леньками рекрутов на ванты. Заставляли карабкаться их на Саллинге и Марсе, бегать по реям. И вот падает один, за ним второй. Мрут матросики, как мухи, но ничто. Остальные посмекались и будут, а вовсе научатся на чужом горе. Без этого в море никак нельзя. Они-то поймут, но пока вижу их трясущиеся руки, дрожащие колени и крупные градины слез от полученных ссадин и ран. Да, именно человеческие жизни и есть плата за господство на море.